Ну, это аспекты, не аспекты собраний. Да. То же Собрание собрание. длиной в несколько поколений, это, конечно, сильно. Не, а вот то, что именно вот в ходе именно совместного взаимодействия участников научной школы меньшинство завершает исследование при этом, да, а в основном они именно обменивают, говорят о методах, говорят о там, подходах учителя, да, и стимулируют друг друга. Да. Вот это как раз отвечает. Это раз. Во-вторых, там еще было сказано, что научные школы, их существование, это признак незрелости данной науки. То есть это какая-то ранняя стадия, и поэтому, значит, у нас же совершенствуется тип собраний, да, с начала до концу, и то, что это пункт 2, тоже неплохо подходит. Вот. Потом мы же, когда термин ищем, мы ищем что-то, чтобы употреблялось вот схожим значением, при этом было все-таки каким-то знакомым словом. Можно назвать какой-то вообще синтетической, да, конструкцией, но для данной версии определения это же не нужно. Оля, я так понимаю, говорит, что там просто нет точного соответствия, вот прям досконально точного. Там вообще не про это. Я не ищу, чтобы было точно, я ищу, чтобы ассоциировалось. Ассоциируется популярный термин, вперед. Можно применить, это же термин. Давайте все-таки лучше группой назовем его, и это самое. Научная группа, это вообще непонятно, что такое. Потому что вот научная школа, как выражение устойчивое, да, оно несет соответствующий смысл. Научная группа, ну, какая-то группа научная. Она не несет никакой ассоциации. Вот. Ну ладно, все, я закончил. Мне кажется, здесь все высказано. Если есть какие-то альтернативы, предлагайте. Ну, вот есть группа, да, вариант. Я его тоже запишу. Ну, в принципе, научная группа, так тоже говорят. Группа исследователей. Да. Майкельсона Морли, которые там эфир искали, так говорят, например. Так, давайте четвертое, сразу противоположное. А как назвать, когда уже большинство участников пытаются дать полный ответ, а меньшинство чаще помогают? То есть это уже как бы исследователи собрались не ради того, чтобы помогать и чтобы какое-то меньшинство что-то получило, а они собрались именно вот, пытаются давать сразу какие-то результаты. То бывает, если, скажем так, ситуация, кто-то там опубликовал задачу, что вот, смотрите, ребята, есть такой вопрос, там надо найти на него ответ, и все желающие, типа, ищут на него ответ, а потом, как бы, те, кто считает, что там его нашел, собираются все вместе, и все предлагают его свои варианты решений. Что-то вроде конгресса или Да, это, я вот тоже хотел сказать про конгресс. Конгресс это, да. это больше к обучению, мне кажется, потому что там рассказывают готовое. А здесь все-таки... Короче говоря, имеется в виду, что... Нет, ну так они рассказывают готовое, да, но просто вопрос сложный, и не факт, что тот, кто что-то приготовил, прав. А. То есть там смысл в том, что они все высказываются, а потом люди как бы... Да. Потом они выбирают, у кого, чей вариант лучше, или, может быть, надо взять несколько и смешать в один, вот такого, таким образом. Ну да, по-моему, это конгрессом называется. Ну да, когда обсуждают, и там же не просто так пришли не готовые, давайте там поговорим, подумаем. Они же там готовят заранее выступления свои, там, предложения. Слушают, а потом все это обсуждается. Вот. А меньшинство, которое помогает дать ответ на вопрос, ну, это вот люди, которые организуют, например, это, или то есть что, ведущие там, например, что сейчас там говорит, выступает такой-то, а сейчас выступает такой-то. Ну, это, есть, кстати, его... это очень далеко, это помогают дать ответ, это помогают содержательно, имеется в виду. Это какие-то вспомогательные нюансы. Это может быть кто-то, кто, не знаю, расчеты готовит для этого выступления. Вот что-нибудь такое. То есть, ну да, например. Или там приглашенные какие-то гости слушают и свои замечания там делают, что. Вот. Так. Ну, мне нравится. В принципе, если научная школа не нравится, можно группу оставить. Кому больше нравится школа, кому группа. Мне очень нравится конгресс. Вот прям я так и представляю. Ну, согласны с конгрессом, ребят? Да, конгресс больше ассоциируется с собранием. Да, потому что там именно вот... То, как описано, что большинство пытается дать полный ответ, это вот именно с такого рода ассоциация больше всего, что люди, как бы, все, там все, как бы, были, большинство собравшихся, все, как бы, готовились, пришли, говорят и в итоге ищут этот ответ. У меня тут идея развилась. Я вот смотрю на это ученые и ассистенты через дефис. А может быть это назвать лабораторией? Ну, лаборатория не в смысле помещения, а лаборатория в смысле именно научный, такой минимальный научный коллектив, действительно, где может быть ученый и ассистент. То есть, в принципе, в предельном случае один ученый и один ассистент уже лаборатория. Ну, в принципе, да, наверное. Так. Если иметь именно в виду, что речь идет об исследовании, а не о лаборатории, как об этом самом, о типе помещений действительно или организации. Нет возражений, если... Потому что получается тогда довольно красивая схема. То есть вот от... действительно употребляемых мелких единиц, да, научного учреждения к все более крупным мероприятиям. То есть есть лаборатория, она... Я согласен, мне тоже нравится. Может ли быть второй семинаром? Или это слишком вообще? Мы его уже, во-первых, использовали. Семинар в обучении. Да. Как именно доклад? Ну вот, какое-то подобие семинара, относящегося к исследованию, бывает? Вообще у нас это, если так в институте брать, это тоже научной школой называлось. То есть когда представители нескольких кафедр и лабораторий вот собираются, еще понятие круглый стол, и вот что-то такое обсуждают свои работы, причем именно например, у нас на нашей кафедре научная школа, открытая, в том числе с участниками других кафедр, она проводилась для аспирантов и дипломников перед дипломами и, соответственно, там, этими кандидатскими. То есть это был некий такой тест для того, чтобы подискутировать, потренироваться с докладами. То есть можно считать, что это как бы были незаконченные дипломные работы. Вот, если считать, ну, не у всех, конечно, там какие-то исследования были в дипломных работах, но тем не менее, да, именно незаконченные, но о которых уже можно поговорить, вот, поделиться. И это называлось научной школой. Вот. Может, это тоже больше к обучению относится, точно так говоришь? Ну, если брать конкретную реализацию, то она действительно местами могла больше относиться к обучению. Но в принципе, вот в идеале, да, учитывая, что это все-таки институт, и там это не только для студентов, это больше к обучению, а вот и участвовали и аспиранты, вот, и в принципе преподаватели, если они там на докторскую, да, какую-нибудь шли, тоже могли участвовать. То там, в принципе, исследовательская компонента могла быть и должна была бы быть, в общем-то. Поэтому с точки зрения формата, и оно называлось научная школа. Это как раз вот то, о чем ты говоришь, когда ты сказал про семинары, я вспомнил. Вот. А публикации работ считали, как бы, считались научными публикациями. Там, в итоговом публикации работы научной школы. То есть это что-то такое, вот лаборатория, она какой-то прорабатывает единицу научной работы некую, да, без, ну, в общем так, да, прорабатывает. И может иметь малое количество участников. А вот следующая стадия — научная школа. А научный конгресс — это стадия еще более высокого уровня, откуда когда из многих туда, допустим, из разных научных школ туда стянулись исследователи, чтобы именно версиями уже на уровне версии в основном исследования продолжать. Вот. Ладно, давайте решим четко, школа или группа. Кто? Я против школы. Так, я за школу. 1-1. Я за группу. 1-2. Ну, я группу, с группой я тоже не могу понять, что это значит вообще. Ну, хотя бы не школа. Поэтому я за группу. Я за школу. 2-2. Я тоже за школу. Научная школа – это специальный термин, он к самой по себе школе не имеет никакого отношения. Так, а Ира присутствует? Она спать, по-моему, пошла. Ну, тогда 3-2. Ну, в принципе, я тогда не буду стирать школу, но помещу ее, заключу ее в скобки. Вот. Так. Да, пускай останется. Нам ничего не мешает оставить это. Так, теперь давайте решать. Времени у нас 20 минут осталось, да? У нас был перерыв. В общем, давайте решать последнюю задачу. Что же у нас там вот с тем, что называлось интерактивностью, да? То есть как мы можем дальше детализировать описание того, что вот в этой научной школе группе происходит, при помощи некой выборки. Вот. Напомню, что вот в прошлый раз у нас там был выбор условий. Условия оказания услуги. Вот. выбор чего может быть здесь. Исходя из того, что в научной школе у нас преобладают именно идеи, да, именно какие-то вспомогательные. Ну, выбор подходящего варианта для правильного ответа на вопрос. То есть тебе предлагают различные идеи, а ты выбираешь из них. Или это же какой-то внутренний процесс, не имеющий отношения к собранию. Нет, это тоже тип собрания, на котором есть еще... Нет, вот это... выбор идей, это же не собрание. Ну, это будет собрание с выбором идей. То есть, может быть, у нас отличие в чем? Что вот пункт 2, он может идти без выбора. То есть, вот участники чаще помогают, и все, что они помогают, все принимается. Например, да? Вот. А это как бы уточнение, когда есть элемент выбора, то есть что-то отклоняется, что-то выбирается. Вот в этом их разница. То есть там у нас была, да, вот, например, была там ярмарка, а был выбор-тендер. То есть ярмарка предполагает, что могут все, кто претендует на оказание услуги, все могут оказать, а выбор-тендер нет. Кого-то обязательно отвергнут. То есть вот в этом отличие. Вот. Я пишу просто по шаблону. Шестой участник, которого... Потом уточнение, что это большинство чаще помогающих дать ответ на вопрос. А вот дальше чего-то они такое вот делают. Там вот они, например, предлагали условия ради преимущества оказания ими этой услуги. А здесь вот может быть, это выбор именно каким идеям, каким исследованиям помогать. То есть это не выбор, вот это выбор идеи, а это выбор самим вот, помогающим, кому помогать. То есть, как что называется, по интересу. То есть мне вот это интересно, я вот в этом поучаствую. Этому пособлю. Исследовательскому вопросу. Мне кажется, это в отдельное собрание выделять очень странно. Это происходит внутри головы. Не только. Потом внутри головы происходит, но при этом человек идет в какой-нибудь угол и общается с этими. И попадает в уже какой-то тип собрания. А его выбор произошел в его попадании на собрание. Хорошо, а какая-нибудь какой-то акт выбора. С какой группы, например, человек будет работать? Интересно. Ну, а в чем здесь собрание? Какая и у кого здесь общая цель? Общая цель – определиться, кто будет кроме исследовательского вопроса помогать. У большинства участников, которые хотят помогать дать ответ. А может они выбирают не кто чем заниматься, а как бы чем всем вместе заниматься. Ну то есть вот есть столько-то актуальных тем, давайте поднавалимся на одну или на другую. То есть выбор списка вопросов, да? Ну, грубо говоря, да, вот они определяют, что... То есть вот это... Да, объединить усилия, короче говоря. То есть раз большинство участников готовы только помогать понемногу, но все равно их большинство, то они определяют выбор тех вопросов, которыми они занимаются. Все. В том числе и меньшинство, которое пытается дать полный ответ. То есть выбирают вопросы. И могут их менять. То есть выбор уже это как бы. То есть во втором пункте неизвестно, откуда у них взялись вопросы. Вот, как говорится, лидер какой-то спустил. Да, вот мы говорим. В научной школе обычно есть уже кто-то, кто ее основал, он вот как-то задал интересы, и это определяется. А в третьем пункте они сами вот собрались уже такие и говорят, давайте мы сменим вообще интересующие нас вопросы исследовательские. И выбирают. На собрании этого типа. На какой сменить? Вот такое предложение. Но они выбирают, по сути, из вопросов того меньшинства, которое у нас во втором пункте. Нет. Вот в том-то дело, что нет, они своих интересов выбирают. Во втором пункте вообще не говорится, откуда взялся вопрос. То есть на самом, это означает, что на самом собрании решают, как дать ответ на вопрос. Но не решают сменить вопрос, да, или поставить новый вопрос. А собрание третьего типа, оно как бы продвинутее, чем второго, потому что они могут выбрать какой-то другой исследовательский вопрос. Я не поняла, второй, пожалуйста. С какого момента? Ну что, идея вот этого выбора вопроса стоит в том, что во втором пункте, в самом собрании, вопрос это некая данность, которая на самом собрании не меняется и не обсуждается, не переосмысливается. То есть давайте сменим исследовательский вопрос. Давайте не будем это исследовать, будем другое исследовать. Они не решают. Они решают только, как дать ответ. А на третьем собрании они могут выбрать новый исследовательский вопрос. Что это за собрание, где пришли, например, несколько человек, у которых разные вопросы, на которые они хотят ответить, и при этом они не выбирают. Что это за собрание? Они просто какой-то базар устраивают? Каждый на свою тему болтает? Вот такого не бывает. Можно было по очереди. Даже на самом деле, может быть, и один вопрос, да, у всех. Мне кажется, что один вопрос обсуждают, да. Один тип собрания, ну, одно собрание обсуждают, что это один вопрос. Хорошо, но все равно тогда третий пункт – это собрание по выбору там следующего вопроса. Ну, не знаю. А почему не выбор идеи? Как это? Почему ты отметаешь вариант с выбором предложенных идей? То есть вот у нас есть первый пункт, в котором меньшинство пытается дать полный ответ, а большинство подкидывает идеи. Почему бы нам в следующем пункте не сделать выбор этих идей? Отвечаю, потому что выбор идей уже заложен вот, в словах, пытается дать полный ответ на вопрос. И в том, что мы идею здесь, во-первых, мы здесь по твоему предложению слово идея нигде не упоминаем, а упоминаем, нет, помогают дать, как бы помощь дать ответ. Я не привязываюсь к слову. Вот. И помощь дать ответ, это как бы идея, а пытается дать полный ответ, значит, используя эти идеи как помощь, пытается дать полный ответ. То есть это включено. Это включено уже вот в это. Да. Суть деятельности. Исходя из того, что мы прочитали про научную школу, получается, что там вот как раз этот момент подчеркивается, что источником... Но я категорически против научной школы, поэтому я вообще не знаю, о чем это говорит. Хоть научной группы, пожалуйста. Мы писали в определение. Ну, давай про определение говорим, да, не про термин. Вот. В общем, это определение второе, оно только про вот помогаю дать ответ, да, пытаюсь дать ответ, то есть про ответ. Но может же быть поставлен иначе вопрос. Или вопрос после или сменен, или закрыт. Да, да, то есть вот они, допустим, не дали ответа. Кто-то сказал, слушайте, давайте вообще давайте снимем этот вопрос. Что, мы не дали ответа, да? Сколько мы еще будем вот, участвовать в собрании номер два по этому вопросу? И это предложение перейти к следующему типу собрания. Выбору, значит, вот в том же составе участников, выбору, вот почему бы не выбрать действительно новый вопрос. На самом собрании. А есть еще варианты, что можно выбирать вообще? Вот был... Что могут выбирать собравшиеся, что-то исследовать люди, где... важно в этом случае большинство и меньшинство, которое было первым? Большинство у нас тоже. То есть они могут только вопросы выбирать? Мне... Ну, у нас могут выбирать идеи, могут выбирать вопросы. Вообще, конечно, что меня смущает, то, что мы когда... подобным образом давали определение в желтом многограннике, мы вот эту выборку и что у нас там было, выборка и под уровнем и выборка мы делали не исходя из какого-то внутреннего содержания собраний, как здесь, да, как это вопрос, это уже ну, то, что происходит внутри. А мы делали эту выборку и строили под уровни из самих собраний. То есть это было бы что-нибудь типа выбор лаборатории, например, или там выбор лаборатории. Ну, это по аналогии с теми нашими определениями выбор что-то вот такое. Там, без учета внутренних процессов. Значит, разница еще и в том, что там мы говорили о пропусках, и эта штука материальная. То есть там мы искали, ну или даже в случае, если это какие-то, не все материальное, там есть штуки типа да, вот сомнений там, или намерений, да, но это, они тоже как бы материальные, но выражены в там, мозгах людей. Вот. Или могут там, на какой-то рекламке агитационный запечатляться. Вот, ну, в общем, это было не... Это то, что к людям добавляется, как бы. Так можно сказать. Да, пропуска. Здесь мы имеем дело просто с несколько другой сущностью. Это собрание с целью, как мы определили, да, и вот это вот с целью, да, оно вот меняется. Поэтому отличие у них в некотором смысле диаметрально. То есть там то, что навешивается на людей, а здесь как раз таки вот как люди, то в связи с чем люди собираются и коммуницируют. Вот. Поэтому это может отличаться. Именно, то есть отличаться именно в содержательном аспекте, а не в аспекте структуры. Дмитрий, наверное. Да. Ну и нам осталось. Ну давайте пока про тему, чуть-чуть. Про выбор темы запишу. Как сказать, предлагают новый. Большинство предлагает. Собрались, чтобы предложить новую тему. Ну да, один говорит, давайте вот лучше это сделаем, другой говорит, давайте вот это сделаем. Предлагают. Не собрание, а бардак. Почему? Ну, ладно, не важно, по какому соображению, но вот. А меньшинство что делает? Поддакивает. Соответственно, не предлагает. То есть это все активно участвует. Что это за собрание? Разве такое бывает? Не, ну необходимость обсудить изменение самого вопроса, это точно бывает. Не всегда нужно, если вопрос стоит, не всегда нужно обсуждать его ответ. Иногда нужно и поставить под сомнение сам вопрос. А это другая, то есть это другая процедура, нежели. Что-то не получается решить первый вопрос. Ну так действительно, ну почему нет? Особенно не, а в исследованиях это вообще очень вопрос постановки. Это выбор называется постановки задачи. Да? То есть так можно сказать. Постановка задачи. Это тоже важный этап. Почему большинство, а не меньшинство? Почему меньшинство решает? Почему? Потому что суть этого собрания — выбор постановки задач. Соответственно, большинство, раз оно сюда пришло, и значит им интересно, оно и участвует. Говорит по теме собрания. Видимо так. Ну, наверное, все сюда пришли, раз они пришли. Да, чтобы говорить по теме собрания. Зачем тогда кто-то в этом может... типе собрания меньшинство? Затем, что в реальности кто-то может быть пассивным. Отвечаю я. Ну просто мы же здесь строим фразу так, что это какое-то обязательное условие, что в любом случае должно быть меньшинство. Ну тогда получается, что если большинство участников такого собрания не проявит активное участие в изменении исследовательского вопроса, то собрание такого типа не состоялось, даже если исследовательский вопрос изменили. А если... все поучаствовали. Тоже. Плохо. Постановка-то задачи случилась, то есть если... цель достигнута, а меньшинства не было. Получается, что ну, собрание состоялось, но не по нашему определению. Плохо. Но само направление выбора постановки задачи мне нравится, потому что оно где-то, в общем-то, должно действительно быть. Но оно не про большинство. Но, значит, надо как-то это большинство выразить более точно. Тем временем у нас регламент, похоже, что вышел. И если не вышел, то остались какие-то пару минут. Ну уже 2:20. Уже мы даже превысили регламент. Ну, в любом случае, мы продвинулись чуть-чуть. Хотя и не доехали немножко до... полный финиш. Ну тогда давайте прервемся. Я еще раз. Да. на пару дней, да. На пару дней. Алексей пересчитает, да, и можем сделать снова смешанную. Можно, допустим, собрание начать, а потом вернуться к уравнению. Так, у нас следующее получается в пятницу будет. Но я надеюсь, к тому моменту раскрою всю эту формулу. Мне там, по сути, просто приятие, ну, привести коэффициенты уравнения, ну, к стандартному виду, короче говоря. То есть, чтобы по порядку шли степени и при них коэффициенты. Вот. Так. И тогда можно будет это забить как вектор в откат и посмотреть, что получается. Хорошо. У меня еще есть вопрос к Игорю, короткий, по поводу лекции про умозаключатель Егоровых. Значит, ну мы же убедились, что там и аудиозапись получилась тяжелая. Вот, но можно ли попробовать кому-то, да, не обязательно вам с Ирой, но надо решить, все-таки сделать текстовую стенограмму. Мне просто не хочется, пока есть какая-то надежда, чтобы это совсем куда-то пропало. Вот. И хотелось бы, ну там можно сделать текстовую расшифровку с теми же картинками и тоже выложить ее на сайт. Вот. Послать тем, кому я хотел послать. Вот. Не знаю, если ты найдешь тех, кто готов это слушать, потому что это, конечно, очень тяжело для восприятия. Нет, в крайнем случае я сам могу такие там вещи терпеть. Ну, я не знаю, насколько это. Ну, зачем? Ты просто хочешь выполнить обещание, которое дал этому Максиму? Во-вторых, на самом деле я хотел этому самому Андрею Пустовойтову скинуть. Благо он интересуется такими вещами. И постепенно его познакомить тоже с логикой Егорова. Вот. И мне там хороший для этого материал был бы. Вот. Ну ладно. Я тогда на себя возьму, когда подвернется случай, и попробую расшифровать. Просто там может быть какие-то большие отрезки, которые вообще невозможно расшифровать. Да? Тогда, к сожалению, надо будет признать, что все пропало. Вот. Хорошо. Это все, вопрос решили. Так. Ну ладно, давайте тогда до да, пятницы. Да, до пятницы. Все, до встречи. Спасибо.